Глава 22. Магнит. Дмитрий. Самолет приземлился ровно в полдень, но на 2 дня позже планируемого возвращения. Из-за этого сорвалось субботнее поедание сливочного мороженого и, как я планировал далее, свидание с Леной. Это были самые длинные 2 дня вдали от желанной женщины. И все из-за удачно подвернувшихся контрактов, которые я, как будущий зам Олега, не мог проигнорировать и упустить, все-таки за общую с братом компанию радею. И вот я уже выхожу из здания аэропорта. Беру такси, еду к себе. Можно остаться дома, отоспаться, отдохнуть. А на работу завтра с утра, со свежей головой, новыми контрактами и идеями. Но ждать завтра нет сил. Магнит внутри меня тянет к блондинке даже в салоне такси. Машина сворачивает вправо, следуя указанному маршруту, а мозг вкупе с телом в недоумении. В офис же налево. Что за ведьмины проделки? 1 от силы 2 этот вопрос я смогу задать Елене Владимировне Семирановой. Иначе как объяснить 3-недельное помешательство и бесконечные грезы о прелюдии в виде сливочного поцелуя? Я честно надеялся, что за 2 недели, плюс 2 дня командировки, колдовство потеряет свою силу, наваждение отпустит, а оно только усилилось. Чего мне стоило не плюнуть на курсы и договоренности, сорваться домой, нагрянуть в офис, кафе или подловить девчонок возле садика? В конце 1-й недели даже купил билет, а потом сдал, приказав себе не торопиться. «Рано», — твердил себе, открывал мессенджер и ограничивался переписками. Быстрые ответы Лены придавали силы веры, что она ждет сообщений и меня самого. Иногда я злился, что так глубоко запали в душу глаза цвета неба, что круглосуточно чувствую себя озабоченным подростком. Тело нуждалось в разрядке, но абы с кем, абы где, наотрез отказывалось. В питерской гостинице, по моим подсчетам, должна была закончиться холодная вода за время моего проживания там. Хорошо, семинары, поездки на объекты и деловые встречи отвлекали. А так, все свободное время я из душа не вылезал. Ненормальный, озабоченный, жутко ревнивый, влюбленный. И злой на Юлю, что начала напоминать о себе настойчивыми звонками и смс-ками с просьбой позвонить и встретиться. После 4-го сброшенного звонка занес ее в черный список. Не хочу снова окунаться в мир лжи и фальши. Этот роман неинтересный. Закрыли и забыли. Пишем новый с другими героями, что ближе и роднее сердцу. Наконец я дома. Быстро бреюсь, принимаю бодрящий душ и вот уже мчусь на работу, потому что там меня ждет встреча с Леной. О времени приезда не сообщал. Сюрприз приготовил. Четкого плана официального знакомства нет, но я успеваю к 3 часам на кофе-чай. Думаю, этого времени хватит предстать перед Леной в качестве пусть пока еще заместителя руководителя отдела сопровождения клиентов, а не замдиректора. Выхожу из лифта и сразу же вижу ее. Елена стоит ко мне спиной у кофейного аппарата, нажимает кнопки, я знаю, что это она. Ни одной девушки нет на нашем этаже, да что там, во всем здании, с такой ладной фигурой. Красивая, деловая. Строгие брючки персикового цвета, заправленная в них белая блузка с длинным рукавом, белые туфли на небольшом каблучке и идеально уложенное каре. Плюсик за дресс-код. Мои шаги скрадывает ковровое покрытие. Я до сих пор не замечен, и мне еще шагать и шагать до Лены, любуясь ее симпатичной подтянутой попой, упакованной в брючки. Интересно, веник ценил красоту своей невесты? Говорил ей, какая она шикарная, грациозная, как лань, сексуальная. Заводился с полоборота при виде этой невероятной женщины. А она отвечала ему тем же? Снова буравит мозг надоедливый вопрос. Что она в нем нашла? Важный павлин с обычной куриной жопой. И нос у него смешной. Кончик шевелится, когда этот скробот что-то произносит. Но на вкус и цвет, как говорится. Надеюсь, они расстались окончательно. Все эти 2 недели в переписке мы тему ее жениха не затрагивали, а сейчас я готов крушить горы, чтобы было чем закопать воспоминания о нем. Раздираемый ревностными мыслями, подхожу ближе. Все еще не замечен. Мозг вопит. «Дима, держи дистанцию. В этих стенах только официальные отношения. Лене работа нравится, тебе тоже, а афишировать симпатию здесь не стоит. В груди пляски, на моей территории никакие веники мешать не будут. Здесь она моя, такая близкая, родная, желанная». Ниже пояса ор. «Братан, хватай свою сладкоежку, тащи ее к себе в кабинет. У тебя там и стол, и диванчик, и стены крепкие, с хорошей звукоизоляцией. Застолби, пометь, залюби до потери пульса, чтобы ни о ком и ни о чем больше думать не смогла. Хватит уже холодного душа. Горяченького хочется, в приятной компании». Но разбушевавшиеся органы ошарашенно затыкаются, когда внезапно передо мной из кабинета IT-службы выруливает долговязый айтишник Славик, недавний выпускник универа с прошаренными в железе мозгами, но полный профан в общении с женским полом. Но не даются ему подкаты к девчонкам, как он ни старается. Не впечатляет дам двухметровый дрищ с непропорционально длинными руками и плоскими шутками. Славик, не заметив меня, в два широких шага приближается к Елене и внезапно тыкает своими тощими пальцами с двух сторон ей в бока. «Ай! Что?» Лена взвизгивает от испуга, подпрыгивает на месте, оборачивается к Славику. В ее руке почти пустой стаканчик кофе, а по белоснежной блузке расползается темно-коричневое пятно. Она хватается за ткань и оттягивает ее от тела. Шипит от боли. Обожглась. «Привет, Ленчик!» Славик скалится, довольный тупой шуткой, и тут же получает от меня смачную затрещину. «Ай!» «Пошел вон, придурок!» Рычу на него, отталкиваю от Лены, сжимаю кулаки, еле сдерживаясь, чтобы не вмазать этой шланге по слащавой физиономии. «Дмитрий Дмитриевич, вы чего?» Гнусавит обиженно дрищ, тараща на меня серые глазенки с бесцветными длинными ресницами. Бледное лицо и тощую шею заливают густой краской. Еще бы. Такого детину да затрещины перед женщиной. «Пошел вон», я сказал. Славик со второго раза понял. Исчез за дверью ближайшего кабинета. «Как ты?» Сильно обожглась. Поворачиваюсь к Лене. Бегло осматриваю фронт повреждений. «Где у нас аптечка? Есть ли там мази от ожога?» «Дмитрий Дмитриевич, ты... Вы что здесь делаешь?» «Те...» Синие глаза расширены от удивления. Ротик приоткрыт. Такой соблазнительный, что я смотрю теперь только на эти губки. Вот и встретились. «Дима?» «А? Что она спросила?» «Что я здесь делаю?» «Душ ищу». «Работаю. Тут рядом мой кабинет. Пойдем туда, то тебя испачкали». Беру оглушенную новостью девушку за локоть, веду в нужном направлении. «Ты здесь работаешь?» «Не верит». Семенит рядом, не сводит с меня глаз, не вспоминая об ожоге. Пока не понимаю, рада она этой новости или нет. «Здесь я работаю, здесь», — улыбаюсь ей. «Сильно больно». Киваю на грудь пятно. «Нет, я больше испугалась. Первый раз такое. Не ожидала, что есть тут такие бесстрашные. Попадаются, как видишь». Хмурюсь, мысленно уже четвертую Славика, наплевав на его программерские мозги. «Урою, придурка. Не надо, не стоит». «Пожалела?» «Так это ты, Кудрявцев?» Замирает возле двери с табличкой с моим именем и руководителя. «Я Кудрявцев». «Дмитрий Дмитриевич?» «Да». «И ты в командировке?» «Приехал пару часов назад». Завожу ошарашенную Лену в кабинет. Моего непосредственного руководства нет. Петрович все еще на больничном, поэтому запираю дверь на замок. Поворачиваюсь к Лене, как долго я мечтал об этом моменте. «Раздевайся, солнечная девушка».